а решимость. Всем своим видом она точно говорила: «Пришел мой час пришел». Петр вышел из зала, и тотчас глубоко внизу, очевидно, на первом этаже, быть может, у самого выхода, возник шум, и вновь Петру показалось, что он слышит вечевой колокол. «Произвол! Узурпаторы!» Петр подошел к окну, взглянул на площадь перед театром. Шли шеренги моряков с винтовками. «Да не оцеплен ли театр?» — мелькнуло у Петра. «А если оцеплен, то кем?» В конце концов, среди сторонников Спиридоновой тоже были матросы. Петр спустился в первый этаж. Как в мышеловке. Бац! И защемило. «Мышеловка? Какой там?» «Бутылка с пробкой. Как на пивоваренном. Клац! И пробка в горлышке». «Глупо, глупо». В кресле, обитом красным бархатным, сидит юноша и рвет зубами папиросу. «Господи! Вот и конец!» Однако вся эта история была решена не без юмора. Большевики оцепили театр. Сами вышли из него, а эсеров забыли там. Истинно забыли. Комки изорванной папиросы лежат у ног юноши. Не думал, что конец будет таким нелепым. «О каком конце, вы говорите, молодой человек?» Рядом с юношей сел старик с распатланной бородой. Монах Растрига или капельмейстер. «Слышите выстрелы? То братья вызволяют свободу». «Господи, какие братья? Какую свободу?» Петр увидел Вакулу. Отступив от толпы, он стоял в стороне, держа погасшую папиросу. Быть может, даже заметил Петра, но не подал виду. Петр выбрался из театра только через час. У подъезда наркомендела он встретил Чечерина. «Погодите, с какого облака вы свалились, Петр Дорофеевич?» «Так ничего и не знаете? Но вы меня удивили. Покровка в руках мятежников. В наркомате никого нет. Все на баррикадах». Последние слова он произнес не без воодушевления. «На баррикадах». Видно, Георгий Васильевич обрел единственную в своем роде возможность подышать пороховым дымом и не хотел лишать себя этого. «Действует железный закон алфавита», — произнес Чечерин. «Погодите, А, Б, В, верно, Б, В, Белодед, Воровский, под начало Воровского, Ильинка, там штаб, марш, марш!» Петр подумал, под начало Вацлава Вацлавича. И тут дороги скрестились. Вперед, вперед. Воровский где-то на Ильинке. То, что называлось штабом, помещалось в конторе большого винного магазина. Вино выпили почти год назад, и с тех пор запасы его не восполнялись, но этикетки сохранились. Ими можно было восславить реки виноградных вин. Все вместили этикетки. И фирменный герб, и гроздь винограда, и созвездие почетных медалей, собранных со всего света, и имя хозяина, по этому случаю облагороженное и облагозвученное, и высокий титул винодела, не отказавшегося вынести его, о времена, на винную бутылку. Князь Феликс Юсупов, граф Воронцов-Дашков. Этикетки были рассыпаны по столам. Фольга пыталась донести до наших дней представление о былом достатке и благополучии. Впрочем, этикетки великолепно горели в голландской печи, шумно потрескивая, а на огне клокотал солдатский чайник, и большие руки доброй и емкой пригоршни высыпали на стол ржаные сухари. «Вкусен чай на зорьке утренней!» — воскликнул Воровский, потирая руки. «И туман, и ветер крутой, и волна гребешком, и росное солнце». Посол был вызван правительством для консультации, а оказался на баррикадах. Не в этом ли весь Воровский? Храбрая страсть и мысль. Эта ночь и на него упала внезапно. Он даже не успел переодеться.